Глава 12. Истинное лицо Тета. Нет, это не было ошибкой в слове «шпионы» со стороны командира. Отнюдь. Монстр, которого Хиро схватил, в какой-то момент резко дернулся и со всей дури ударил удерживающего его человека прямиком в подбородок, отчего последний слог оказался проглочен и получилось то, что получилось. «Ах ты, верткая вертихвостка!» Недовольно посмотрел на посмевшую его ударить тварь командир. Больно физически не было, но вот некоторые улыбки на лицах его подчиненных, а что еще хуже, подопечных Тета, ранили куда сильнее. Что ты за создание такое, да еще и агрессивное? Первым после крика Хиро среагировал глава Аркакиса. Не прошло и 2 секунд, как он будто из воздуха материализовался рядом с командиром. Хотя, почему будто? Порыва воздуха от запредельной скорости или чего-то подобного не было, а вот резко возросший магический фон, обвивший Тета, говорил о многом. «Ты правильно подумал. Это один из шпионов моего брата. Обычно эти твари обитают за пределами каньона. Скорее всего, из-за разбушевавшегося не на шутку Аруна они решили укрыться в проходах скалы переждать». Молниеносное движение, и уже мертвая тушка монстра повисла у командира в руке. Лучше сразу уничтожать их, если удается обнаружить. Так можно значительно снизить передачу данных их сородичам. Тед еще раз глянул на отброшенный Хиро в сторону труп, после чего повернулся и начал быстро раздавать указания. «Обычно алуны редко отбиваются от стаи далеко, и есть высокая вероятность, что они могли ощутить смерть сородичей и уже направляются сюда. Внимательно смотрите под ноги, проверьте все темные уголки в этой области и доложите о полученных результатах. В случае обнаружения шпиона противника допускается его ликвидация без подтверждения с моей стороны. За дело!» Внушительный лагерь моментально закипел. Все забегали, высматривая малейшие несостыковки с ранее виденным, переворачивали даже небольшие камушки и настроены были очень решительно. Не прошло и 5 минут, как было обнаружено еще целых 6 алунов, и всех ликвидировали на месте. «Судя по всему, здесь была лишь одна группа, так что можем немного расслабиться», — скривился Тед, получив отчет о полностью изученной вдоль и поперек области. «Стандартное количество алунов в каждом отряде равняется 7, и мы как раз столько и уничтожили. Хорошая работа, Хиро, не обнаружь ты одного из них, и у нас могли появиться серьезные проблемы». «Что это за существа?» Сброшенные в одну кучу трупы шпионов, размерами чуть больше собаки не внушали особого оптимизма насчет предстоящей миссии. Раз они смогли добраться до сюда, на вражескую территорию, то что будет дальше? «Есть еще какие-то моменты, о которых мне было бы лучше узнать прямо сейчас, а не сталкиваться с ними по ходу операции». «Конечно, я как раз собирался обсудить это с тобой во временном штабе». Собеседник явно был зол не меньше Хиро и знал куда больше, чем хотел поделиться. «Еще раз спасибо за такую быструю реакцию. Если бы хотя бы один из алунов сбежал, то к моменту нашего прибытия к главному штабу брата нас бы уже поджидали все его войска». «Тогда, может, не будем откладывать обсуждение этого вопроса и прямо сейчас отправимся в тот небольшой закуток и обсудим все вопросы, ответы на которые нам лучше узнать заранее». Хиро еле сдерживался. Вся эта ситуация, как и отношение Тета, все сильнее выводила его из себя. Не будь в плену один из тиранов, он бы прямо сейчас развернулся и покинул Аркакис, разорвав так и не состоявшийся союз. Ради Мариеуса приходилось сдерживаться, и это с каждым новым происшествием или полученной информацией становилось все сложнее. «Так и поступим», — кивнул собеседник, показав жестами немного подождать и быстро испарился, появляясь в разных местах и отдавая указания. На все ушло 2, от силы 3 минуты. «Прихвати с собой своих офицеров и про короля тиранов не забудь. Буду ждать вас на месте». Миг, и он вновь исчез. Все происходило настолько быстро и виртуозно, что Хиро немного почувствовал зависть. Конечно, он тоже может передвигаться на невообразимой скорости, но при этом полностью скрывать свое присутствие и магическую энергию на таком уровне, как Тет, у него и в лучшие года не вышло бы. Страшно представить, что такое существо может показать в бою. Вот и первые проблемы. Мариеус с Лиулой сами подошли к командиру, когда Тет исчез. В ходе ловли шпионов они также приняли непосредственное участие и смогли уничтожить по одному Алуну. Мы еще даже каньон не покинули, а уже натолкнулись на вражеских шпионов. Самое неприятное то, что обнаружить их оказалось ту еще морокой. Они умеют мастерски скрывать всю свою энергию, и, находясь под землей, их трудно достать. Пришлось пойти на некоторые хитрости, чтобы заманить этих существ. «Нам повезло, что я смог обнаружить их, причем совершенно случайно по пути в машину», — скривился командир. «Несколько бойцов низкого ранга из армии Тета времени зря не теряли, сложили все тела в кучу и избавились от них мощным потоком пламени. Раз даже тираны не смогли их засечь под землей, то ситуация могла оказаться куда серьезнее, чем мы можем представить». «Узнай они о всех наших планах и передай всю эту информацию врагу, мы могли понести серьезные потери еще до того, как добрались бы до штаба». «Что говорит наш не сильно дружелюбный правитель этих мест?» «Тираны, как и Хиро, были довольно сильно раздражены. Снова отмалчивается». «Позвал нас вместе с офицерами на обсуждение дальнейшего плана и некоторых деталей, и я очень надеюсь, что больше в такой ситуации мы не окажемся». Сам командир не особо верил в последние сказанные им слова, но особо виду не подавал. «Слишком много рядом лишних глаз и ушей, и наверняка некоторых из этих любопытных ворон подослал сам Тет для наблюдения. Остальное уже узнаем на месте». Спустя примерно минут 7, что потребовалось для сбора всех участвующих в миссии со стороны Хиро глав отрядов, они прибыли в обозначенное место. Здесь их ждал уже сам лидер Аркакиса, трое верховных и несколько особо не настроенных дружелюбно прямоходящих монстров. Их здесь было около 20, и отличия во внешности между каждым из них были весьма заметны. Некоторые из них, мягко говоря, выглядели весьма отвратительно, и желания познакомиться поближе с такими страхолюдинами не возникало, да и они сами не особо стремились наладить какой-то контакт. «Вижу, все в сборе». Прямо по центру массивного стола установили уже виденный ранее командиром артефакт, и всю группу руководителей накрыл плотный барьер. «Прежде чем мы начнем, хотелось бы попросить прощения у лидера наших союзников. Мы хотели сообщить о подобных существах в ходе заранее запланированного собрания. И кто бы мог подумать, что трусливые алуны неожиданно захотят переждать непогоду в построенных нами проходах через каньон. Как боевая единица они полностью бесполезны, а вот в плане разведки одни из лучших». «Приму ваши извинения, хотя особо они мне без надобности», — попытался сделать менее недовольное лицо командир. Потихоньку получалось, но сейчас все присутствующие могли видеть гримасу недовольства на его лице. «Сейчас меня волнует другое. Сколько еще подобных существ мы можем встретить по пути к главному штабу противника?» «Мой брат собрал вокруг себя довольно внушительную информационную сеть, и за ее стабильную работу отвечает 7 различных отрядов разведчиков. А луны, с которыми нам по воле случая удалось довольно близко познакомиться совсем недавно, являются одними из звена. Возникший небольшой ропот среди руководителей армии был моментально остановлен злобным взглядом Тета, в котором читалась неприкрытая угроза в адрес подчиненных. Тем наверняка не особо сильно радовало тратить время на обсуждение того, что им и так известно. Судя по всему, эти насекомые совсем не испытывают и малейшей приязни как в адрес Хиро, так и его небольшой армии, по меркам отправленному лидером Аркакиса. Также можно будет исключить еще два звена, обычно занимающихся разведкой с воздуха. При такой непогоде у них не получится безмятежно летать в небе, как делают это всегда. Остается четыре группы, каждая из которых обладает своими уникальными свойствами. «Какими, например?» – задал прямой вопрос Хиро. «Тусы – передовой отряд, состоящий преимущественно из бойцов ближнего боя, способных дать хороший отпор при встрече. Они выделяются своими внушительными телами, высокой силой и большой проворностью, поэтому они всегда первыми проводят разведку, готовые вступить в битву в любое мгновение. За ними на небольшом отдалении всегда следует отряд угрусов. Это мобильный отряд, преимущественно состоящий из бойцов дальнего боя. Они выступают в роли поддержки тусов, и в случае нападения на первых сразу же придут к ним на выручку. Их основная задача – поддержка других звеньев, поэтому сами они разведкой почти не занимаются. Третье звено – асусоны, самые быстрые и неуловимые разведчики. В их задачу входит передача информации последнему связующему звену ортам. Те же при помощи навыков смогут переместиться прямиком в главный штаб и доложить результаты разведки напрямую главному руководству. Значит, сеть собираемых разведданных вашего брата куда более обширная, чем мы обсуждали ранее. Судя из небольшого описания, становится понятно, что если мы упустим хоть одного из звена асусон, мы можем оказаться в полнейшей заднице. Первым на удивление решил высказаться Мариеус. Почему нельзя было сообщить о настолько важных деталях во время прошлого собрания? Тогда бы мы сейчас тратили куда меньше времени на все эти рассуждения, а его у нас сейчас и так дефицит. В этом особо не было необходимости. Довольно буднично и очень спокойно ответил Тед, взглянув на короля тиранов. Да и зачем все эти трудности, когда у нас собрались здесь такие... сильные создания. До этого момента все детали операции не уточнялись, а также не обсуждались в полном объеме по довольно простой причине. Как я и говорил, даже своевременная чистка не может убрать весь накопившийся по закоулкам мусор в одно мгновение. Без этого артефакта, который вы можете наблюдать перед собой, любые разговоры, даже в моем личном кабинете в столице – могли оказаться у моего брата. Мне стало известно, что несколько моих верных подчиненных, скажем так, в какой-то момент почему-то решили переметнуться. Мы были с ними долгие годы, десятилетия, века. Я доверял им как самому себе и никогда бы не подумал, что они решатся пойти на такое. К чему весь этот разговор? Хиро всем своим естеством ощутил, что сейчас будет что-то крайне неприятное. Еле заметные колебания вокруг Тета, ранее тщательно скрываемые, сейчас пусть и с трудом, но можно было уловить. «Сейчас все станет ясно». Миг, и он растворился в воздухе. Казалось, время будто застыло, но на самом деле все не так. Командир, пусть и сильно напрягшись, смог разглядеть следующую сцену. Тед, весь покрытый странным голубым свечением, медленно направился в сторону одного из своих подчиненных. Им оказался один из трех верховных старейшин, и все, что тот сейчас мог сделать, обладая такой всепоглощающей для всех остальных силой, лишь безвольно, медленно... очень медленно шевелить глазами, наблюдая за приближающимся к нему лидером. На его лице постепенно появлялась гримаса ужаса, страха и бессильной ярости. Крик, готовый сорваться с его уст в любое мгновение, никогда не сможет услышать этот мир. Плавное, едва заметное движение, и вот его голова, отделенная от тела, начинает медленно падать на землю. Тед лишь бросил мимолетный взгляд, полный скорби, встретившись глазами с летящей головой, повернулся и направился в другой конец зала. Как и тот верховный старейшина, все, что сейчас мог делать командир, лишь безвольно шевелить глазницами в попытках уследить за, казалось бы, медленно идущим созданием. Хиро не мог поверить, но на мгновение ему показалась нависшая над ним тень, очень темная, густая, непроглядная. Казалось бы, на него взглянули, оттуда его моментально пробрал озноб и холод по всему телу, телу, почти не подверженному любому перепаду температуры. Шествие не закончилось только верховным. Еще четверо из приближенных Тета, находящихся в помещении, были жестоко и без малейших сожалений обезглавлены легкими плавными движениями, после чего лидер Аркакиса также спокойно и без спешки вернулся на свое место, откуда все и начал. Все это произошло за какие-то считанные мгновения, неуловимые человеческому глазу. Будь то высший, лорд, старейшина или даже верховный, все они оказались перед этой силой не более чем муравьями, над которыми навис еще не до конца сформировавшийся в ментальном плане ребенок, не разделяющий грань добра, зла и золотой, или скорее серой середины. Ребенок, готовый в любое мгновение разломить муравейник и перебить всех его обитателей просто для того, чтобы удовлетворить свое странное любопытство. Таким муравьем себя почувствовал и Хиро, перед лицом всепоглощающей силы, намного превосходящей даже владыку. Он не ощущал себя никем иным, как им. Вот насколько оказалась велика разница в их способностях. «Так, думаю, можем продолжить». Стоило Тету это произнести, как на пол с гулким стуком посыпались тела убитых им подчиненных следом за головами. Все моментально вскочили со своих мест, пытаясь осознать, что здесь происходит. Только двое верховных старейшин, Хиро и Мариеус, все видели своими глазами. Остальные еще не доросли до такого уровня восприятия. «Я, как любой правитель и защитник своего народа, крайне сильно не переношу предателей и тех, кто готовы поступиться своими принципами, честью и верностью ради сиюминутной или долгосрочной выгоды». Он повернулся и посмотрел прямо в глаза Хиро. «Ты задавал этот вопрос мне несколько раз, а я лишь увиливал от ответа. Вот истинная причина моего поведения. Предатели, те, с которыми я провел огромное количество лет вместе, сливали всю информацию моему брату, переметнувшись на его сторону. Вот и пришлось разыгрывать весь этот спектакль, придумать и даже завести бурное обсуждение готовящегося нами плана, чтобы эту информацию слили. Так и произошло». Командир ничего не сказал, да и слова здесь были не нужны. Он оказался втянут в куда более опасную авантюру, чем может показаться на первый взгляд. Раньше Хиро считал судью монстром во плоти, но сегодня полностью переменил свое решение. Перед ним была сама смерть для всех врагов, кто решит пойти против или предать. Невольно сглотнув, Хиро посмотрел украдкой на Мариеуса. Тот, как и Лиула, находились в огромном шоке от происходящего. «Те алуны оказались здесь не случайно. Мне пришлось тщательно подготовить и внимательно проверить все детали прежде, чем я решился на такой шаг. Вина предателей была доказана, и как истинный правитель Аркакиса я вынес им свой приговор». С ощутимой тяжестью в голосе произнес Тед. «Они слили моему брату весь наш план, и прямо сейчас тот уже начал подготовку к нашему прибытию». «Тогда?» — с трудом выдавил из себя командир. «Об этом можешь не переживать. Стоит отметить, что его подчиненные выглядели в еще большем ужасе, чем гости планеты. Короткий кивок головой в сторону тел убитых их быстро унесли в сторону. Пора поведать тебе настоящие планы, то, что нас ждет дальше, Хиро. Ты же все еще на моей стороне, верно?»